Глава 5. Когда Михаил обернулся змеем, в его груди пирамида принялась прорастать кристаллом прямо в глыбу. Ольге пришлось соображать быстро, по плану это или нет, но сам змей еще не каменел, а значит, надо было любой ценой стащить его с постамента. Попробовав приподнять рептилию за плечи, эмпатка застонала от бессилия. «Что ж ты разожрался-то так?» — выругалась она, утирая злые слезы. «Ну давай же!» Она забралась на змеюку. Ухватившись за рога на капюшоне, Ольга, что есть силы, потянула на себя, пытаясь хоть как-то сдвинуть зверюгу. За это время кристалл успел войти глубоко в тело и принялся ощетиниваться тонкими иглами во все стороны. «Нет, нет, нет, да подожди ты! Не расти так быстро!» «Что здесь происходит? Кто ты? Где мы?» Женский хриплый голос из-за спины раздался неожиданно. «О, баронесса, ты вовремя, помоги!» Ольга умоляюще уставилась на блондинку, чью душу Михаил все же выменял на свою, в надежде, что та отплатит своему спасителю. Но вампирша, похоже, была не в себе. В ее глазах клубился ураган эмоций, и узнавания не было ни грамма. «Похоже, придется влиять, некогда разбираться». «Помоги его снять с этой штуки!» Ольга влила силу в голос, сформировав мягкий приказ. «Он тебе жизнь спас! Если еще сомневаешься, то нам без него отсюда не выбраться!» Вампирша в замешательстве перекатывалась с носка на пятку, но, присмотревшись к чешуе и прикоснувшись к ней кончиками пальцев, все же решилась. «Слезай с него!» — скомандовала она, и тут же оказалась на месте Ольги, стоило той посторониться. Вцепившись в роговые наросты на капюшоне, как до того пыталась эмпатка, Агафья легко подняла верхнюю половину тела змея, снимая его с кристалла, и удержала в сидячем положении. «Дальше что?» «Да, как минимум просил у вампиров книжки фэнтези не врали», с некоторым восхищением подумала Ольга, но вслух ответила совсем другое. «А хрен его знает, должна регенерация сработать, вон кровь уже перестает из раны течь». И действительно, рана в груди на глазах затягивалась, зато на месте бывшего сердца обители все сильнее укоренялась пирамида. Она врастала основанием в глыбу, расползаясь серебристыми корнями вокруг. Часть иголок превратилась в побеги алого и серебристого цветов. Они тянулись к связующей пуповине, цепляясь за нее, и лианами обвивали тонкую нить едва живой кардиограммы. Ольге они напомнили клубок живых змей, забирающийся все выше и выше. По пирамиде то и дело сверкали всполохи разных оттенков красного и розового, а затем была вспышка, ослепившая их с Агафьей. К чести вампирши Михаила она не бросила, а лишь зажмурилась. Аль посматривал вновь созданный переходник, сканируя его собственной магией. Что-то было не так. Нет, биологически он был практически копией Альба, но магически что-то было не так. Тот же Тимус, скорее всего, не заметил бы разницы, но не перфекционист Альб. Прогоняя свою копию по тестам, он неизменно получал результат в пределах нормы, но интуиция била в набат и требовала найти изъян. Особенно это важно было сейчас, когда полноценного легиона у Альба не было. «Четыре ближайшие легиона уже на месте, а остальные ждут указания на точку сбора. Многим ближе добираться до обители крови, чем к нам сюда». Тимус последние 15 минут наблюдал, как друг тестирует переходник. На его взгляд, реакции были более чем удовлетворительные. Остальное вполне подгонялось в процессе носки. Упорное нежелание Альба смириться с существованием периода обкатки переходника Тимуса веселило. «Что говорят твои соглядатые?» Не отвлекаясь от испытания, ответил Альб. Переходник как раз создавал вихрь благословения рассвета, при этом потери силы были вполне ощутимыми, практически по верхней границе приемлемых. Тимус выставил перед собой руку, на которую, обвивая запястье, выползла черная маленькая змейка, с любопытством оглядывающаяся по сторонам. Она пробовала воздух раздвоенным язычком и вскоре свернулась кольцами на ладони у главы Ордена Заката Западной Королии. «Говорят, что башню он не покидал. Тела погибших сожжены. Может, ушел в свой мир?» «Нет. Эхо его души все еще здесь». «Но так, может, удовлетворился твоей смертью?» Криво улыбнулся Тимус половиной лица, целуя змейку в макушку. «Не верю. После казни и запечатывания силы я один его не удовлетворю». Альб постукивал по подбородку пальцем в задумчивости. «А что возле обители?» «Еще жду оттуда вестей. Сам знаешь, после нашего похода там все вокруг искорёжено. Чтобы установить нормальную связь, приходится отползать на приличное расстояние, а это время. «Он там!» Альп почему-то был в этом абсолютно уверен. «И он нас ждет!» «Там остались одни руины, лишь ветер свищет, мы всех уничтожили. Руины или нет, а защитное поле мы пробить так и не смогли». Его святейшество чуть склонил голову, наблюдая за странным поведением переходника. Копия Альба почему-то замерла с задранной в небо головой, оборвав на середине создание магического конструкта. «Я тебе уже говорил, при таком обряде, как они провели туда лет 500, никому ходу нет. Конструкт вытягивает кровь из всех существ и сам подпитывает защиту. Времени у нас много, подождем, пока сама рассыплется, и сравняем с землей. Тем более, что ты сам говорил, его не пропустят. Он теперь совсем другой крови». Тимус не понимал озабоченности Альба. Одно дело охотиться за одним магом-перерожденцем, и совсем другое — ковырять проклятые руины. Он не зря был приверженцем темной стороны силы заката, более тонко чувствуя проклятие и все, что с ними связано. Интуиция твердила, что лезть в обитель не стоило. Существовали такие посмертные проклятия, которые даже им оказались не по зубам. Подарочек кровавого тому пример. Обзаводиться еще одним Тимус не горел желанием. Уже собираясь продолжить убеждать друга, Тимус умолк. Змея у него на ладони резко проснулась и встала в боевую стойку, вращая головой во все стороны. А затем они почувствовали ощутимый толчок под ногами. Птицы сорвались с ветвей деревьев, напуганные дрожью земли. «Прекращай тренировать высшие боевые конструкты во дворе собственной резиденции», — напряженным тоном обратился Тимус к другу, но тот и сам имел вид такой ошарашенный, будто не имел отношения к происходящему. «Это не я. Местная тектоника? Аномалия? Мы когда последний раз обновляли коллективную защиту?» «Не уверен. Переходник что-то почувствовал раньше нас». Альп сосредоточился и послал запрос остальным главам орденов. Ответы пришли сразу же. «Это почувствовали все». Змея на ладони Тимуса зашипела, теряя яркость и расплываясь в пространстве, а еще через секунду вернув себе первоначальный вид. Тимус закрыл глаза, потянувшись к умениям, дарованным местным алтарем. Сейчас он разделил сознание с сотней змей, слушая их доклады по цепочке. Результаты его не радовали. «Ты был прав. Кровавый вернулся в обитель и снял защиту». «В каком смысле?» От нелогичности такого шага у Альба глаза округлились. Но не мог Трай так по-идиотски поступить. Не мог и все тут. Должен был быть подвох. «Похоже, он потратил ее заряд на терраформирование. Разломы вокруг обители затянулись, отсюда и подземные толчки». Тимус открыл глаза. Один из его зрачков все еще был змеиным, тем самым показывая, что глава Ордена Заката Западной Королии все еще на связи со своими разведчиками. «Он что, в одиночку собрался возрождать обитель крови?» «Погоди», — грубо прервал Альба Тимус. «Да говори уже!» Альп наблюдал за сменой эмоций на лице друга и сходил с ума от нетерпения. «На границе с пустыней поднимается песчаная стена». Зрачок Тимуса приобрел человеческий вид, но магу все равно пришлось несколько раз проморгаться, прежде чем его взгляд стал осмысленным. «Какая еще стена?» — вспылил его святейшество. «Там отродясь ничего не было». «Может, бурю песчаную наш гость спровоцировал? Или пустынники какой могильник растревожили? Я откуда знаю?» «Этого нам еще не хватало», — выругался Альп, вспоминая одну из последних вылазок в приграничные земли песчаников. Перед смертью они все твердили, что скоро аспиды возродятся, и больше никто чужой не сможет ступить на территорию пустыни. «Разберемся с кровавым и отправимся на границу. Нужно узнать, что происходит. Может, и правда пора снова вмешаться и заняться терраформированием». «Все-таки идем на обитель?» «Идем», — подтвердил Альп. «Задавим гадину в ее же логове». «С кем пойдешь?» — насмешливо подделал друга Тимус. «Молодежь возьму», — пожал плечами тот. «Когда только твои инкубаторы успевают столько рожать?» Не то восхитился, не то удивился глава Ордена Заката, но все же покачал головой в сомнениях. «Дети не вытянут большую часть боевых конструктов по мощности. Не позорься». «Не тебе меня учить», — огрызнулся Альп. «Я их создатель и в состоянии построить и удержать их в одиночку. Это вы все боитесь выгореть, а я эрликийский ангел. Если понадобится, я выйду один на один против кровавого и одержу победу». За спиной Альба его переходник взмыл в воздух, осваивая крылья рассвета. «Ты уже выходил», — рассмеялся Тимус, понимая, что этим злит друга еще сильнее. «Дважды. И дважды терял свой легион. Умерь пыл. Хочешь вести на войну армию детей? Твое дело, хоть армию шлюх веди. Никто не оспаривает твоего главенства. Но неужели так тяжело поработать в команде? Обитель же мы осилили. А здесь один маг-перерожденец, хоть и с рассветом. Ты не хуже меня знаешь, как эта магия действует на организм. Иначе нам не пришлось бы постоянно обновлять легионы и создавать переходников. Пробудив рассвет в себе, он выбил год смерти на своем могильном камне. Да, то проставим мы». Альп смотрел на друга и боролся с собственными желаниями. С одной стороны, Тимус говорил правильные вещи, но то, как он говорил, вызывало у Альба огромное желание стереть нахальную ухмылку с лица друга. Тряхнув головой, он сбросил наваждение. В конце концов, ведь Альп сам трубил сбор легионеров и теперь тянет одеяло на себя, еще и детей собрался вести. Нет, их ему было не жаль, нарожают еще, но стоило преподать друзьям урок, никогда не стоит сомневаться в его личной силе, он справится сам. «Ты прав, Тимус», — кивнул уважительно его святейшество другу, отчего у того челюсть нефигурально цокнула о край маски, чтобы Альп признал чью-то правоту. «Ты прав, не стоит вмешивать в это дело молодежь. Мы создавали ордены в одиночку. Мы и есть ордены, и мы идем на обитель крови». «Мать Великая Кровь справедлива. В этом у меня никогда не было сомнений. Предлагая ей всего себя, я не боялся, зная, что в ней нет мстительности или эгоизма. Она практична. Она знала и осязала гораздо больше всех нас. Она была в каждом из нас. До этого момента она не мешала мне жить, учиться, принимать решения и нести за них ответственность. Что бы ни говорила восьмая, но мать Великая Кровь просто не могла отвернуться от своих детей. Нельзя отвернуться от себя. Можно лишь не вмешиваться в многие вероятности событий, выстраивая наиболее рациональную последовательность. В случае с восьмой наиболее практичным мать посчитала пленение сумасшедшей высшей в тюрьме богов, и даже мое появление там и содействие в перерождении восьмой тоже были наиболее практичным для матери сценарием, запуская новую цепочку вероятностей. На все ее воля. Осознавая это, жить становилось легче и сложнее одновременно. Кто-то пытался все свои ошибки списывать на ее волю. Я же, напротив, руководствовался принципом практичности в своих действиях. Если базой для них использовать хотя бы минимальный расчет, оценку преимуществ и недостатков, возможностей и угроз на ближайшую перспективу и на длительный период, то пенять на мать станет значительно сложнее, а жить интереснее. Поэтому мое решение умереть на алтаре было наиболее практичным в сложившейся ситуации. Таким образом, сразу устранялась главная угроза. А дальше уже я надеялся запустить смертью новую цепочку вероятностей, ведущую к наиболее рациональному сценарию. Вот только смерти не случилось, а сценарий запустился. Что я не учел?